В Ростове его схватили. Офицер выстрелил в него. Емельян упал без сознания. Белые забрали оружие, все документы. Прочли Буденный. И давай трубить, что наконец-то ухлопали командира. Старую царскую Россию справедливо называли тюрьмой народов. А прежняя солдатская казарма была тюрьмой в тюрьме, ибо, как писал Владимир Ильич Ленин, нигде так не давили и не угнетали личность, нигде не процветали в такой степени истязания, побои, надругательства над человеком, как в казарме. Буденный на себе испытал бесправную солдатскую жизнь. Стоило новобранцу ошибиться, его тут же наказывали. «Прыгай! Раз, два!» Солдат упирался руками в бедра, приседал на корточки и прыгал на месте по лягушечьи. А то еще истязали гусиным шагом. Солдаты направлялись на конюшню. Стоя в затылок друг к другу, они приседали по команде. Но вот солдат падает, и цепь разрывается. Унтер-офицер тут же стегал упавшего. Его подводили к коню, и начиналась езда без стремян. Новобранец хватался, вопреки правилам, за луку, а дядька больно бил его по рукам кнутом. А то вмешивался и унтер-офицер. Ему почему-то не нравится посадка. «Не так!» — кричит он. «Слезай! Стройся! Отвести лошадей на конюшню! Всем на урок закона Божьего!» Один такой урок закончился для Буденного скандально. Священник спросил его, как перевести со славянского языка на русский «Отче наш». Буденный пробормотал в ответ что-то невразумительное, почти богохульное. За это его наказали. Простоял под шашкой несколько часов, а потом унтер-офицер заставил прыгать на одном месте и считать про себя. Буденный выбился из сил и упал. Унтер-офицер так стеганул его хлыстом, что в глазах потемнело. «На конюшню, скотина! Шагом марш! Наряд вне очереди!» «Однажды меня приговорили к расстрелу», — как-то сказал маршал. «Вас?» — удивился я. «Как это случилось?» «В ноябре 14 года я служил в 18-м Северском Драгунском полку, входившем в Кавказскую кавдивизию. Прибыли мы в Тбилиси для боевых действий на Турецком фронте. Здесь офицеры совсем разложились. Они пьянствовали, били солдат. Особо лютовал унтер-офицер Хисанов. Как-то солдат не кормили весь день, и я сказал ему об этом. Ух, как он обозлился на меня. Ударил в лицо, назвал бунтовщиком. Обозлился я, сам стукнул Хисанова, да так, что тот свалился на землю. Солдаты не хотели давать меня в обиду, и, сговорившись, стали отрицать, что, мол, не Буденный ударил, а конь-испанец. Был у нас такой рысак. Никто не признавался, и все же маршал усмехнулся. И все же выстроили полк, и адъютант полка зачитал приказ по дивизии, в котором говорилось, что старший унтер-офицер Буденный за совершенное им преступление подлежит преданию полевому суду и расстрелу. Но адъютант, сделав паузу, читал дальше о том, что, учитывая честную и безупречную службу Буденного, командование решило под суд его не отдавать, а лишить Георгиевского креста 4-й степени. Вот так дело было. Первую русскую революцию Буденный встретил на Дальнем Востоке, где служил в Приморском драгунском полку. Революционные выступления происходили и в воинских частях, и особенно на кораблях военно-морского флота. Драгуны узнавали об этом из прокламаций, которые по утрам находили у себя в казарме. Солдаты в большинстве своем были из крестьян, и Буденный помнил, как загорались радостью их глаза, когда они читали: «Земля должна принадлежать тем, кто ее обрабатывает». Уже тогда имя Владимира Ильича Ленина, вождя и учителя, было очень дорого для нас, солдат, вчерашних крестьян, говорил Семен Михайлович на встрече с воинами московского гарнизона. «Мы знали, что нужно бороться за свое освобождение, и мы боролись. После февральской революции наша кавалерийская дивизия была расквартирована в районе Тифлиса. Северский драгунский полк, в котором я служил, привели к присяге временному правительству. Вскоре во время выборов в солдатские комитеты к нам приехал старый большевик Филипп Махарадзе. Он разъяснил солдатам, что у нас всех один враг — эксплуататоры в городе и деревне. И если крестьян волнует вопрос, дадут им землю или нет, то и рабочие заинтересованы в том, кому будут принадлежать фабрики и заводы. Мы отвечали дружно: Долой эксплуататоров!